Глава вторая. Бойтесь донайцев, дары приносящих. Кому, собственно, сегодня мешают рериховцы, теософы, организации, изучающие восточные религии, философию, йогу? Есть ли против них скоординированная программа, органы подавления, так называемая инквизиция эры Водолея? Не будем гадать. Скорее, таких органов нет, иначе бы они себя давно уже проявили, но вот об одном небольшом центре по проведению политики удушения мы бы хотели рассказать подробнее. О центре священномученика Иринея Леонского, организованного Александром Дворкиным, мы уже упоминали. Кто же такой сам Дворкин? Итак, как мы говорили, мы не склонны сводить глобальные исторические процессы к заговору какой-либо группы, пусть хоть и очень умных людей. Вместе с тем, вполне верна фраза «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Александр Дворкин в 1977 году, в возрасте 22 лет, как он сам написал, по политическим мотивам эмигрировал в США. По иным мотивам, в то время как, впрочем, и теперь перебраться туда было практически невозможно. Как объяснил спецслужбам США никому неизвестный молодой Александр, причины столь раннего расхождения с политикой советского государства мы не знаем. Но то, что умный и контактный молодой человек с отлучением от родины ничего не потерял, это факт. Примечание. Правда, об ощущении России господином Дворкиным как родины нам ни из печатных работ, ни из его деятельности ничего не известно. Как он сам отмечал, всего за рубежом я прожил 15 лет, большую часть из которых учился. Америка, Франция, Италия. К сожалению, кроме грозди научных званий, мы не смогли до сих пор познакомиться с проявлением гуманитарных способностей Александра Леонидовича, за исключением тенденциозно составленных книжек и брошюр о сектах на основании информации западных спецслужб. Какой богатый родственник спонсировал, дорогое, американское обучение жадного до знаний Александра в течение многих лет, мы не знаем, но курьезно, что этот путь чем-то напоминает путь диакона Кураева. Диакон также приобщился к православию за рубежом, пути его карьеры были столь же замысловаты и таинственны. 19 января 1980 года господин Дворкин крестился в храме Христа Спасителя в Нью-Йорке, православная церковь в Америке. В 1983 году, после женитьбы на гражданке США и благополучного окончания карантинного срока, Дворкин получил американское гражданство, в котором он состоит до сих пор. Наиболее интересным в биографии будущего борца за свободу и православие является поступление Дворкина в 1988 году на работу автором и диктором на радиостанцию «Голос Америки» в Вашингтоне, а затем редактором отдела новостей на радиостанции «Свобода» в Мюнхене. Что же это за организация, радиостанция «Свобода», и на кого она работает? Вячеслав Широнин, генерал-майор с 33-летним стажем, в органах госбезопасности называет радио «Свобода» давним филиалом ЦРУ и пишет, что известно о прямых связях этой радиостанции с ЦРУ. В. Широнин кто и как разваливал КГБ. Новости разведки и контрразведки. 1997 год. В отличие от ФБР, работающего скорее на общество и внутреннюю безопасность, то есть в некотором смысле находящегося под общественным контролем, ЦРУ работает на государство, администрацию и Пентагон, то есть на аппарат, обслуживающий олигархов. Другие авторы отмечают. Цитата. Наверное, самые известные источники информации, контролируемые USEIA, Государственное информационное агентство США, радиостанции «Голос Америки» и радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Последняя, правда, находится в частном владении и располагается в Европе, но спонсируется из американских источников, так что де-факто находится под патронажем USIA. Ляпоров, Узуев, опыты раскрытия информации в США. О частных американских.